наш офицер. Классно он выглядит. Пиво. Mm-hmm. Тебе взять пиво, кстати? Нет. Я за водой. За водой к Наташке обращайся. Thank you. is a sin. To think is a sin. Long may this world never